По-моему, сверхнаглость – это несколько другое. Неужели? И как же вы себе представляете сверхнаглость? От такого вопроса я несколько растерялся и, не придумав ничего оригинального, брякнул шутку своего детства. Ну, например, бежать навстречу идущему паровозу и кричать «задавлю». Киса пару секунд с укором меня рассматривала, интенсивно махая веером, потом резко его сложила и поклонилась князю. «Всего хорошего, ваше высочество!» Со мной и с поручиком не попрощалась. «Черт, похоже, я откровенно ступил и пал в глазах кисы ниже плинтуса». Наша тройка, не сговариваясь, проводила уходящую баронессу взглядами, и Никола задумчиво мне сказал: «Знаешь, Алекс, я могу тебе подсказать еще один вариант сверхнаглости». «Да, и какой?» «Приглашать взбешенную баронессу на танец. Ой, как же я так оплошал-то!» А поручик, вторя князю, еще и добавил: «Алекс, ты ей хотя бы песню какую-нибудь новую посвяти, а то ведь совсем тебя доконает». Слова «вздорная баба» в конце фразы поручика остались недосказанными. «Ао, мать твою, теперь-ка нагвардейцы о моем интересе к баронессе знать будут. Мне кажется, при общении с ней тебе раскованнее себя вести надо. Лучше водки предварительно выпей». Ха, что еще мог посоветовать гвардейский поручик? Ну да, ну да. Мужество, честь и отвага – три признака алкогольного опьянения. Вот-вот, ребята поулыбались очередной моей шутке из прошлого будущего, а мне при виде удаляющейся баронессы вспомнились слова Уильяма Шекспира, недавно прочитанные сестренкой на вечернем семейном застолье. «Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно, но сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно». А песню баронессе мне все-таки спеть довелось, когда мы с Николой, устав от танцев, уединились в дальней комнате с бутылкой шампанского и гитарой, она к нам и присоединилась. Причем одна, без обычной для нее свиты поклонников. Я заметил, она иногда бросает ухаживающих за ней господ и присоединяется к другим компаниям. Поклонники расходятся, но стоит кисе освободиться, решив какие-то свои вопросы, и они опять собираются возле нее. На этот раз баронессе понадобилось прояснить у великого князя пару моментов из дворцовой жизни, а узнав, что хотела, она обратила внимание и на меня. «Что-то больно грустную мелодию вы, Александр, наигрываете. Где же ваше веселье?» Не успел я придумать, что ответить, как вклинился Никола. «Александр сочиняет песню для вас, и, если вы не хотите слушать грустную, он может спеть и веселую. Нет, я точно убью этого балбеса. Если песня о любви, то я послушаю. Вот, блин, и слова не сказал, а как дурак выгляжу. Эти двое меня когда-нибудь доконают. Но чего же спеть-то? Хм, ну разве что. Сталь подчиняется покорно. Ее расплющивает молот. Ее из пламенного горна бросают в леденящий холод 14. Ох, с какой милой улыбкой киса песню слушает. Похоже, очередную подколку для меня готовит. Вот как мое пытают сердце. Воспламеняют нежным взглядом. Но стоит сердцу разгореться. Надменным остужают хладом. Только допев последний куплет, я понял, что песню выбрал неудачно. Киса может воспринять ее как скрытое объяснение в любви, причем очень похожее на жалобу, что меня такого из себя всего хорошего не воспринимают серьезно, а мои поэтические изыски остаются без должного ответа. Никола с последним отзвучавшим аккордом наклонился к баронессе, сидевшей рядом, и вкрадчивым голосом произнес: «Мне кажется, Александр своей песней хочет извиниться перед вами за глупые шутки». «О, нет, я так не считаю. Для меня он мог бы придумать что-нибудь более изящное. Хотя это ему, может быть, уже и не дано. К сожалению, с тех пор, как господин Путилов взял его в компаньоны, у Александра шутки пошли о паровозах, о песне, о выплавке железа. То есть о том, о чем даме слушать совершенно неинтересно. Зато и песни, и шутки у него все новые, в отличие от большинства. Что ж, тут вы, ваше высочество, возможно, правы. Думаете, стоит ему дать шанс на исправление? Безусловно, баронесса. Если вы пригласите его к себе на масленице, я думаю, он споет что-нибудь стоящее примирения и равное вашей красоте. Ой, похоже, Никола возомнил себя дипломатом, ведущим важные переговоры. Ишь как старается, обеляя меня перед кисой. А вообще, с их стороны обсуждать другого человека в его же присутствии невежливо. Правила хорошего-то на это не приемлют, и будь на моем месте кто-нибудь другой, могла бы возникнуть напряженность в отношениях. Да, как понимаю, это еще одна маленькая месть баронессы. Очень уж ее глаза искрами веселья блещут. Стоп, что-то мне это напоминает. А точно, если у женщины в глазах искорки, значит, тараканы в ее голове что-то празднуют. Так, с искорками в глазах и со словами. Надеюсь, новая песня будет на французском. Она и вручила мне очередную свою визитку. 14. Роман с Теодора из кинофильма «Собака на сене». Музыка Г. Гладкова. Слова М. Донского. Прим. Автора. Глава 7. Вот и масленица пришла. Буйная, веселая, красочная и, как часто про нее говорят, широкая. И ростовцев, и вяземские уверены. Масленица – самый разудалый праздник в Петербурге. Даже Рождество и Новый год с ней не сравнятся. Они нынче все же скорее семейные праздники, а масленица общественная. В ночь перед ее началом было заметно, что вся столица замерла в предвкушении чего-то радостного, а с раннего утра появились вейки и звоном своих бубенчиков возвестили о начале празднеств. Финское слово «вейка» значит примерно «брат», «браток», «землячек». Петербуржцы финское слово немного переиначили, и теперь «вейка» — это финские сани, на козлах которых восседает пожилой финн с неизменной трубкой носогрейкой во рту. Чаще всего встречаются вейки легкие, двухместные, но иногда финны и обычные сельские розвальни пригоняют. На таких можно целой компанией прокатиться. До конца масленицы вейки будут разъезжать по городу наравне с обычными извозчиками. Это у окрестных деревенских жителей разрешенный масленичный заработок, и многие горожане, несмотря на высокие цены, их услугами пользуются. Говорят, финнов в Петербург из ближайших деревень ежегодно по несколько тысяч приезжает. Хотя финнами их сейчас редко называют, обычно именуют чухонцами. Местные ямщики таким конкурентам, естественно, не рады и с раздражением говорят: «Чухна понаехала». Ха, знакомое по прошлой жизни выражение. Ямщики стараются снижать цены на проезд, но это слабо помогает. Горожане хотят кататься на разукрашенных цветными ленточками и разнообразными бубенчиками вейках. Экзотика, черт возьми. Наша дружная компания не избежала этого поветрия и в первый же день прокатилась парами. Я с Машкой, Светлана с Вяземским, Софа с князем и Путилов с женой. 30 копеек, Рейнисона. Стандартная фраза понаехавших, но Вяземский считает, не все из них плохо говорят по-русски, просто на масленицу у них так заведено. Коверканье русской речи создает особый колорит для петербуржцев. Мы проехались по Невскому и Староневскому проспектам, спустились на лед Невы и по нему помчались к Зимнему дворцу. Лихо полетели, двухместные вейки легкие, это вам не русские сани. Мы даже посоревновались, кто быстрее. Разумеется, победила наша с сестренкой вейка. И веса в нас меньше, и бесшабашность зашкаливает. Всю дорогу подгоняли возницу. Другие так рисковать не стали, слишком уж финские сани болтают от конского галопа. Того и гляди вылетишь во время скачки куда-нибудь в сугроб. Дальше наша компания в поисках развлечений направилась на Адмиралтейскую площадь. Опять там все застроено балаганами, качелями, каруселями и катальными горками. Опять людское море шумит на разные голоса, играют музыканты, кричат зазывалы. Тут же средь прогуливающихся зрителей выступают акробаты и жонглеры. Короче, бедлам еще тот. Народа море, хватает и простого люда, и приличной публики. Особо знатные или очень богатые предпочитают в общую толпу не соваться и ездят вокруг площади в санях и каретах, рассматривая людской круговорот со стороны. Народ же, в свою очередь, дивится на них. Мы вступили в эту праздничную толпу, и балаганное развлекалово понеслось своим чередом. Впрочем, от рождественского оно мало чем отличалось. На следующий день мы с Машулей съездили с утра на Путиловский завод и полдня веселились там с красноярцами. Как раз и девчонки-косметологи из города приехали, и ребята с завода Аркадия подтянулись. В общем, все сибиряки вместе собрались, и порезвились мы в результате знатно. Даже ностальгия по Красноярску сердце кольнула. Вот вроде недавно в Питере, а как будто в душе кто-то за тонкую ниточку потянул, напоминая о покинутых, но ставших уже такими родными краях. Но, ничего, не так уж и много времени пройдет, как мы опять в Сибирь покатим. Гришка Суриков отчитался о пребывании красноярцев в Питере на первом дне масленицы. Мы заранее составили график посещения красноярцами столицы. Они будут выбираться в город группами по 30-40 человек, под присмотром бизонов и казаков. Пусть посмотрит, что из себя представляет праздничный Петербург. Для этого бизоны переделали сани из прибывшего каравана, и теперь у наших работников есть нормальные средства передвижения по городу и ближайшей округе. Не на извозчиках же людям ездить. Судя по физиономии Гришки, не обошлось без инцидентов. Что, кто-то успел подраться. Не совсем, Александр Владимирович. Это как, вы били, вас, нет, Гришка улыбнулся и кивнул. Глафира отличилась. Глафира, это жена одного из наших литейщиков, Федота Дорохова, прошлой осенью перебравшегося к нам в Красноярск с Нерчинского завода. Федот, прекрасный литейщик, с Красноярском его ничего не связывало, поэтому я и взял его вместе с женой и ребенком в Петербург. Тем более, Глафира, тетка здоровая, силы неимоверной, работает наравне с мужем. Она мне напоминает Маланью, невестку деда Ходока, только грудь у нее поменьше Маланьиной. Муж ее, признанный силач, но, поговаривают, она и его, если что, на место может поставить. Я сам видел, как она две подковы разом ломала, и не скажу, что это ей далось тяжело. Надеюсь, до полиции дело не дошло, не е, командир, нормально все. Она всего раз руку приложила. К ней приставали? Нет. Один дурень Федота задирать стал, вот она и, ха. Зря мужик с наезда на ее мужа начал, Глафира этого не любит. В Красноярске ее таким образом никто злить не рисковал. Она очень быстрая, когда злая, а скорость, помноженная на силу, это, надо признать, страшно. С Глафирой даже хороший боец рискует не успеть применить все свои годами наработанные навыки. А потом, да миром разошлись. Наши сразу подтянулись, и компания, что с этим дурнем гуляла, поспешила его увести. Ладно, но постарайтесь, чтобы такого больше не случалось. Вот, блин, не было печали. Не хватало мне еще и частые конфликты с рабочими разруливать. Так, ставим себе галочку. При дальнейшем обучении охраны следует акцентировать внимание на предотвращении мелких конфликтов словесно, а не кулаками. А на третий день Масленицы нашу графскую семейку опять пригласили на обед к великому князю Константину Николаевичу в мраморный дворец. Что-то мы сюда зачастили, это уже наш второй совместный обед. Как бы завистников не заиметь на ровном месте. Палки в колеса от незнакомцев получать не слишком приятно, пока поймешь, от кого идет угроза, и сориентируешься, как реагировать, можно многое потерять. Мне, конечно, вряд ли чужое недружественное внимание достанется, а вот графу Ростовцеву перепасть может. Радует, что Александра Иосифовна от забот Софьи Марковны заметно похорошела. Если сравнивать с нашей первой встречей, она будто помолодела лет на 5, а то и на все 10. Кожа нежнее выглядит, цвет ее более приятен глазу, а морщинки почти незаметны, и это не результат припудривания. Седины у нее тоже поубавилось, волосы стали гуще и сейчас выглядит как рыжее золотое облако, а голос стал менее хриплым и более бархатистым, что ли. Теперь становится понятно, почему Константин Николаевич в нее влюбился. Такие огромные голубые глаза, прямой нос и хорошенький ротик редко встречаются. Блин, да я и сам был бы не прочь за ней приударить, там, в веке 21-м. И во взаимоотношениях великих произошли изменения, это я сужу уже по словам Софы и Николы. Княгиня перестала наезжать на князя по любому поводу, а про истерики вообще забыла. Такими темпами, глядишь, к лету она превратится в спокойную, умиротворенную красавицу. Ну, дай-то бог, встреча прошла по прошлому сценарию. Пообедали, помузицировали и напоследок в мужской компании о политике и о текущих делах в России и за рубежом поговорили. Эксцессов и непоняток не было. Хорошо бы и в дальнейшем так оставалось. После великокняжеского приема мы заехали к моей тете Ксении Георгиевне. Да, я ее уже именно как свою тетю воспринимаю. Проживает она с детьми и бывшей кухаркой Пантелеевной все так же в доходном доме, доставшемся мне от старшего Патрушева, в одной квартире с девчонками-косметологами. Там квартирка в 16 комнат почти весь этаж занимает. Лечение глаз тети еще не завершено, но осталось, по словам Софы, лишь закрепить успех. Мы поели блинов, испеченных Пантелеевной, и рассказали новости. Машуля в это время сыновей Ксении Георгиевны, моих двоюродных братьев, очередным рассказом о сибирской жизни увлекла. Они ее ровесники, и сестренка наряду с рассказами частенько внушает им свои взгляды на жизнь. Я уж боюсь, как бы они вслед за Машкой не прониклись духом «мы круче нигилистов». Мы – следующее поколение. Мы для себя свой новый мир построим. Если учесть, что в квартире изредка живет и ночует еще и прочая сибирская шантропа, Федька, вождь пионеров, со своим приятелем Пашкой и Машкина подружка Ксения, то шансы на это имеются большие. И Федька, и Ксения заводила еще те. Утро следующего дня было посвящено зимним развлечениям. Вся наша компания каталась на коньках в Юсуповом саду. Ближе к вечеру я их покинул, и мы с Николой отправились на масленичный прием к баронессе Кошелевой. Правда, предварительно, по уже начавшей формироваться традиции, опять заглянули в салон другой баронессы, как выражается князь, для снятия излишнего напряжения. Никола, а почему у Вавилиной нет атрибутов, свойственных другим публичным домам? Вход ярко не освещен, окна занавесками не завешены, в помещениях картины висят. Картины висят, но нет портретов высокопоставленных особ. А занавески, ну, у нее все же салон, а не официальный публичный дом. Ты пойми, к баронессе частенько захаживают люди важные, иногда облеченные большой властью, а они не любят, чтобы им напоминали о статусе заведения. Салон Вавилиной престижен, не каждый может туда попасть. Тебя вот пускают потому, что со мной ездишь, а пришел бы один, получил бы отворот-поворот. Хотя нет, теперь тебя уже и без меня пустят. Да, удивился я, да. Баронесса призналась, да, мы упросили ее сделать эту поблажку. Очень уж ты, сладкоголосый, им нравишься. С тебя даже плату за вход не станут брать. Ха, оказывается, музыка – прекрасная отмычка для многих салонов. Вот-вот, всегда об этом помни. Ну да, ну да. Музыкальная политика открытых дверей в действии, точно. А ведь действительно, в последнее время меня все чаще и чаще приглашают на музыкальные вечера. И не только меня, Машулю это тоже коснулось, хоть и в меньшей степени. Она теперь по друзьям ростовцевых разъезжает, малышню их окучивает, а иногда и к Александре Иосифовне в мраморный дворец вместе с Софой ездит, ее младших сынков строит. Да-да, именно строит. Об этом Никола мне со смехом рассказывал, и я не удивлен, опыт у сестренки в наставлении сверстников на путь истины, в ее понимании, богатый. Пионеры в Красноярске ей постоянно в рот заглядывали, да и бизоны, бывало, заслушивались байками в ее исполнении. Что уж о великокняжеских пацанах говорить, которые младше ее, Константину 11,5, Дмитрию в начале лета 10 будет, а Вячеславу 8. Кроме музыкальных встреч меня приглашают и стихи читать, как бы старшего Патрушева. Я не скромничаю и не отказываюсь, наработка связей – дело полезное, хотя, конечно, приглашения принимаю, лишь когда время свободное есть. Благо память после наших с Софой экспериментов с настойками стала превосходной. Я и раньше-то на нее не жаловался, а теперь и вовсе запоминаю все на раз, а стихи отца могу декламировать без запинок часами. Правда, один раз пришлось о стихах забыть по желанию хозяйки. Неделю назад заехал в полдень к даме для чтения стихов, а она меня в гостиной в халатике встречает, одна, без гостей. Ну, я, естественно, сделал вид, что не удивлен. Бог его знает, может, гости всю ночь гужбанили и по домам совсем недавно расползлись, сил на стихи у них не осталось, а дама, забыв про меня, спать собралась. Или, что тоже бывает, стихи любит слушать без посторонних и в халате. Но в этот раз все пошло иначе. После взаимных приветствий хозяйка с улыбкой пригласила меня следовать за ней, развернулась и пошла из гостиной, а халатик с ее плеч при ходьбе начал спадать. Ох, какие шикарные виды мне открылись, у-у, до сих пор как будто все перед глазами. Про таких женщин говорят, лакомая пышечка, полновато, но в меру. А вот персик ее так вообще спили ей некуда. В Бразилии 21 века дамам с такой попой оказывают повышенное внимание. Разумеется, намек я понял правильно и последовал за дамой, лихорадочно раздеваясь на ходу. При этом взгляд от ее пятой точки всю дорогу до спальни я так оторвать и не смог, а штаны в конце стягивал столь неуклюже, что чуть не упал, чем вызвал смех хозяйки апартаментов. Она лежала на кровати и с улыбкой наблюдала за моими действиями. Никакого жеманства и признаков страсти в ее взгляде я не заметил. Похоже, для нее это исследование очередного молодого кобеля и не более того. Не скажу, что мне очень нравится такой тип женщин, но тем не менее час времени в постели пролетел почти незаметно. Дама оказалась затейницей, ни один и ни два раза ей удалось меня взбодрить. Впрочем, там особо и стараться-то не надо было. Организм работал как часы. У меня даже подозрение возникло, не Мишка ли это в моем подсознании проснулся. А что, от вида большой груди он уже просыпался, почему не может проснуться от вида большой попы? Если судить по моей необузданности в постели, такой вариант вполне возможен. Хм, надеюсь, я не перестарался со своим рвением в желании удовлетворить партнершу, Уж больно громко дама стонала, а в конце она просто сказала «хватит» и отправила меня в ванную комнату мыться, где, кстати, кроме теплой воды меня ждала и служанка, которая тоже под видом помощи в помывке попыталась что-нибудь из меня выдавить, но ее услугами я постеснялся воспользоваться. Перед уходом я пытался договориться с хозяйкой о регулярности встреч, не все же мне с Николой по публичным домам шастать, но тут меня ожидал облом. Никаких договоренностей достичь не удалось, меня выставили за дверь с веселым смехом, чем сильно озадачили мое мужское эго и зародили вопросы, что это было, и кто кого поимел в результате. Теперь и не знаю, напрашиваться ли сюда еще на один прием. Баронесса Кошелева встретила нас без ехидства и наездов, но обольщаться я не собираюсь, скорее всего, это боевое перемирие. И если я в ближайшее время не паду к ее ногам, то она начнет меня шпынять по новой. Ну, тут уж ничего не попишешь, кажется, нас обоих охватил азарт, кто же первым сдастся. Да, жаль, конечно, сейчас не 21 век, там у мужчины в словесных баталиях с женщиной возможностей куда больше, нынче же за языком приходится следить особо тщательно. Не дай бог скажешь что-то не то в отношении дамы, и тебя в обществе начнут считать пошляком и хамом. Поэтому все подколки кисы мне приходится обертывать в учтивую форму, пряча их за шутками и красноречием. Местный бомонд к таким словесным эскападам привычен и понимает даже тонкие намеки, чем я и пользуюсь. Но они-то к ним с детских лет приучаются, а я только начал, вот и осторожничаю сверх меры, однако улыбки окружающих иногда замечаю. В целом вечер прошел спокойно. Мы с Николой переходили от одной группки гостей к другой, и он рассказывал мне о присутствующих в салоне дамах. Князь задался целью обеспечить меня партнершей по сексу, с которой я мог бы регулярно встречаться, хотя бы на время боевого конфликта с кисой. Заметь, она всегда обнажает свои плечи, а это часто делают ради привлечения к себе внимания. Спасибо, но слишком уж она глупа, ну так тебе от нее не красноречие нужно, а в постели она неплоха, и все же я воздержусь. Слушай, Никола, а ты сам-то никогда не хотел завести постоянную партнершу? Постоянной у меня будет жена, а дамы света. Тут он замер, подбирая слова. Один-два раза куда ни шло, а потом дамы желают сесть на шею. Я предпочитаю не связываться со столь неприятными обстоятельствами. Знаешь, за свою, в общем-то, недолгую жизнь я успел понять, что обстоятельствам совершенно начхать на наши предпочтения. Может быть, не исключено, что и я когда-нибудь без памяти влюблюсь. Разумеется, все фанты, доставшиеся мне, опять являлись песнями, но и кроме фантов некоторые просили меня исполнить понравившиеся им ранее. Я не отказывал, а ближе к концу, как и обещал Кисе, спел новую песню на французском. Когда-то давно услышав трио французов из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», я заинтересовался одним из них, Гру. Мне было непонятно, как на эстраду пробился человек с таким хриплым голосом. Но, послушав другие произведения в его исполнении, я понял, определенное очарование в нем есть. Одна из его песен «Я ждал лишь вас», «Еннактиндаискуе Воус 15», мне тогда очень понравилась. Вот ее я сегодня и решил исполнить. «Он гарде ун соле и лау фонд де ноус, ун филку он ревил ли малгритаут». Кажется, киса осталась довольна, но легкой подколки я не избежал. Не знаю уж как, но вам иногда удается сочинять прекрасные песни. Наверное, ваше очарование так вдохновляет. Да-да, и слова вы иногда хорошие говорите, а глаза при этом смеются, и это портит впечатление от сказанного. Вы как будто насмехаетесь. Ну что вы, разве я могу насмехаться над вами? И опять ваши глаза противоречат словам. Просто у меня глаза такие. Баронесса несколько секунд меня разглядывала, а я под ее взглядом постарался сделать максимально честное лицо, только вот Никола, стоящий рядом, все портил, наблюдая за нами, он откровенно забавлялся, а кое-кто из окружающих, только что нахваливавших меня за песню, улыбался. Графиня Ланская, стоящая за спиной кисы, мне даже подмигнула. «Хорошо, я попробую вам поверить, только попрошу». Чаще сочиняйте на французском. И еще я хотела бы после масленицы пригласить вас к одной своей знакомой. Опля, это что-то новенькое в наших взаимоотношениях. Остается надеяться, оно к добру. Если это не затронет мою честь, я с удовольствием приму ваше приглашение. Значит, договорились. О времени приема я сообщу вам заранее. После этого мы и расстались. Так и уехал я от баронессы в непонятках. куда меня пригласили. Зачем? Никола тоже не смог прояснить эти вопросы, а с окончанием масленицы дела на меня навалились с новой силой. Ой, столько всего решить, создать и построить надо, что порой оторопь берет. Неужели я сам взвалил себе на плечи этакую прорву забот и хлопот? А, нет, еще и Никола подсуропил. Ох, револьверы, револьверы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. 16. Револьвер системы «Галан», который мне привез князь, оружие на данный момент неплохое, но если его изготавливать на Путиловском заводе, ну или, например, револьвер, схожий с ним по сложности, то мы не выдержим ценовую конкуренцию с бельгийскими производителями. Как ни считай, а наш револьвер будет дороже. Просто потому, что на бельгийских заводах все давно отработано, и станочный парк не первый год действует, и квалифицированные рабочие имеются, и поставки всего необходимого налажены. А мне это еще предстоит подготовить и организовать, причем срочно. То есть планы по постепенному развитию производства револьверов придется оставить в прошлом. Я буду вынужден сразу ухнуть туда уйму сил и средств, сокращу финансирование других проектов, а конкурентную борьбу с бельгийцами, скорее всего, все равно не выиграю. Вывод. Для флота надо смастерить револьвер как можно проще, с минимумом операций по обработке, главное, чтобы он отлично стрелял. А те револьверы «Барс», которые я в Красноярске начал производить, нужно переводить на остаточный принцип. Да, «Барсы» останутся такими же дорогими, но для флота мы успеем создать то, что выдержит конкуренцию. Ну а если мы все-таки выиграем тендер и получим большой заказ от флота, то следует привлечь к работе сторонние заводы и мастерские. Путилов при переделке винтовок под барановский затвор уже поступал подобным образом. Договорился об изготовлении мелких деталей в городских мастерских по шаблонам, им сделанным, и это здорово разгрузило мощности путиловского завода и даже снизило общие затраты. Значит, надо пойти его путем. От обдумывания конструкции револьвера меня отвлек посыльный паренек и ошарашил новостью. Путилов сообщает, что на завод неожиданно прибыл наследник престола его императорское высочество великий князь Александр Александрович, и он хочет меня видеть. Естественно, я сразу поспешил в контору, гадая, чем я смог заинтересовать будущего императора Александра III. Ну не песнями же, елы-палы. В заводской конторе и около нее я застал столпотворение. Да уж, свита у наследника немаленькая. Перед конторой простые жандармы службу несут, а в ней, соответственно, старшие офицеры расположились, мундиры разных мастей, единообразия не наблюдается, даже боязно было через эту толпу придворных протискиваться, пришлось 3 раза объяснять, кто я такой и зачем приперся, но в конце концов я все же предстал перед великим князем. Войдя в кабинет Путилова, я застал там Николая Ивановича, мирно беседующего с наследником престола, и это меня порадовало. Никого из придворных нет, уже хорошо, спокойно говорят. Вообще замечательно. Цесаревича я до сего дня видел только издалека, на освещении Невской воды, и, честно говоря, разглядел его плохо. На балах же он редко появляется, так что лишь сейчас наши дорожки пересеклись. Выглядит великий князь уже не юношей, а вполне созревшим мужчиной, ростом с Николу, но в отличие от него более коренаст, хотя, конечно, до того состояния, которое мне запомнилось по фотографиям из той жизни, ему еще отъедаться и отъедаться. Я сразу постарался представиться на военный манер. Александр Патрушев по вашему пожеланию прибыл. Здравствуйте, Александр, рад с вами познакомиться. Здравствуйте, ваше императорское высочество. Я тоже очень рад знакомству. Хм, я ожидал, что вы будете более высокого роста. У меня еще все впереди. Хороший ответ. А насчет вашей силы мне, надеюсь, не наврали? Подковы ломает. «Ваше императорское высочество, видя мою растерянность, продолжил за меня Путилов. Прекрасно, нынче истинно сильные все реже встречаются. Не гадайте, Александр, зачем я приехал и зачем решил встретиться с вами и с Николаем Ивановичем. Меня заинтересовал рассказ лейтенанта Баранова о ваших преобразованиях на заводе. Как понимаю, вы замахнулись на многое. Будут и домна с Мартеном, и производство станков с паровозами, и даже оружие собираетесь изготавливать. Вот мне и захотелось на все это взглянуть. А во, интерес к заводу такого лица ко многому обязывает. Путилов рассказывал, что великий князь знаком с Барановым, он даже продвигал барановский затвор через министерство, но я не ожидал, что они поддерживают контакты на коротке. Теперь придется учитывать в своих раскладах и этот момент. Стоп, а силу свою я Баранову не показывал. Это что же получается? Великий князь специально обо мне информацию собирал? Ох, ё, разумеется. Препятствовать Александру Александровичу в осмотре завода мы не стали и провели экскурсию по полной для него, и для его свиты, и домну, на треть построенную 17, показали, и начало строительства Мартена, и отливку снарядов, и прокатку рельсов, но больше всего великому князю понравился мой механический цех. Как понимаю, ранее он такого не видел. Ха, кажется, мне уже есть чем гордиться. Естественно, гости не обошли стороной оружие, и мне пришлось показывать весь процесс изготовления револьверов, а те 5 штук, что только-только собраны, подарить наследнику и его свите, да еще и с извинениями за их простой вид, не серебрение, не никелирование, обычные вороненые стволы, для охраны делал, барс, а хищно выглядит, господа, и в руке сидит как влитый, его высочество остался новой игрушкой чрезвычайно доволен, и, как говорится, слава богу, а потом мы вернулись в контору, где цесаревич с усмешкой поинтересовался. «Александр, я еще слышал, что вы предсказаниями занимаетесь. Ну точно обо мне справки наводил. Нет, ваше высочество, с предсказаниями вас ввели в заблуждение. Пришлось кратко объяснять причины таких слухов. Напоследок разговор зашел и об участии частных заводов в укреплении обороноспособности империи. Наследник престола даже возмущался по поводу того, что частников не допускают до серьезных военных заказов. Александр, мы с Николаем Ивановичем уже не раз обсуждали отсутствие должной помощи от государства таким заводам, как ваш. А что вы об этом думаете? Весь европейский оружейный опыт показывает, что без конкуренции с частными оружейниками казенные заводы начинают хереть и не исполняют возложенных на них обязанностей. Наверное, и нам нужно иметь борьбу конкурентную. Я, конечно, понимаю мотивы военного министра. Да какие там мотивы, со злостью перебил меня великий князь, забрать из казны как можно больше, вот его мотивы, да и это тоже, но повторюсь, я военного министра понимаю, не запросит он хоть раз много денег, сократят расходы на министерство, а потом, когда деньги вновь понадобятся, их могут и не дать, не будет денег, и казенные заводы начнут останавливаться, а опытные рабочие увольнятся, и собрать этих рабочих, если они опять станут необходимы, вряд ли получится. То есть придется учить новых рабочих, а это приведет к увеличению брака и, соответственно, к удорожанию продукции. И какой же вы видите выход из этой ситуации? Нужно стабильно финансировать военное ведомство, это раз, нужно разрешить всем казенным заводам производить гражданскую продукцию, как сейчас делают на Обуховском заводе, это два. Ну и делиться надо с частниками, хотя бы в малом, это три. Вот, например, нам заказ на отливку снарядов дали. Да, небольшой, но нам для поддержки и его хватает. Или еще пример. Неизвестно, когда наши казенные заводы переделают все дульнозарядные винтовки на казнозарядные, почему бы не отдать частникам хотя бы 10% долю в переделке. Пусть частный сектор покажет, на что способен, а правительство потом пусть сравнивает его эффективность с эффективностью заводов казенных. И по цене, и по скорости выполнения заказа. 10% от общего объема готового к переделке, доля незначительная, но зато мы будем знать, насколько можем положиться на нашу частную промышленность в будущем. Ну, по двум первым вашим предложениям пересуды в правительстве постоянно идут, и Милютин 18 за них даже ратует, но вот ко многим частным производителям он относится строго отрицательно, а переделку винтовок из своих рук выпускать не хочет ни в какую. Тут мне вспомнилась фраза самого великого князя о союзниках, это когда он уже стал императором Александром III, и я решил эту фразу высказать, постаравшись несколько расширить ее, создав дополнительные акценты. Значит, ему нужно объяснять, что у России есть всего 3 реальных союзника – армия, флот и промышленность, и если хоть один из союзников будет слаб, то будет слаба и Россия. Причем я имею в виду промышленность не только казенную. Мне помнится, как раз за развитие российской промышленности Александр Александрович, став императором, не шибко родил. Разбираться он в ней не разбирался, а рабочих искренне не любил, считая их причиной многих бед и волнений. Этот негатив мне и хотелось сломать. Великий князь с грустью меня порассматривал и ответил: «Твоими бы устами, тезка, мед пить, но слова ты сказал верные, и я их запомню, и предсказания твои тоже запомню. Все, «Прощайте, господа, и у вас, и у меня еще дела есть». Приезд наследника престола произвел двойственное впечатление. Вроде и поговорили мы хорошо, ко мне в конце даже на «ты» обращаться стали, и вроде я, как истинный попаданец, успел будущего императора уму-разуму поучить, но остается непонятным, зачем он вообще приезжал. На новое строительство посмотреть? Да ну нафиг. Такие персоны приезжают смотреть на уже готовое, а не на суету рабочих, копающихся в земле. Может, на меня посмотреть? Ведь собирал же он обо мне информацию, а нет, это предположение вообще на бред похоже. Хотел мои предсказания, противоречащие мнениям всех других, из первых уст услышать, определенно бред. Тогда зачем? Путилов тоже теряется в догадках. Эха, ладно, будем искать ответ на этот вопрос в других сферах. 15. Кого заинтересовала песня, те могут прослушать ее здесь. https://www.youtube.com/watchwakefia911p, прим. Автора. 16. Слова из песни Виллы Токарева «Небоскребы», прим. Автора. 17. В нашей истории Путилов построил малую домну сам, без чьей-либо помощи, уже к лету 1870 года. В этой реальности домна будет в три раза больше и лучше механизирована, прим. Автора. 18. Милютин Дмитрий Алексеевич, военный министр Российской империи с 1861 года, прим. Автора. Глава 8. Граф Ростовцев не смог объяснить, почему Путиловским заводом и лично мной заинтересовался великий князь Александр Александрович. Даже догадок по этому поводу у него не было. Приезд наследника престола на завод и наши, можно сказать, дружеские разговоры с ним в заводской конторе графу непонятны, и мне кажется, это его здорово напрягает. С персонами столь высокого ранга он привык держаться настороженно. Ростовцев, конечно, постарается выяснить, с чем связано внимание великого князя, однако наведение справок займет какое-то время. Николе также были неизвестны причины, заставившие его двоюродного брата посетить Путиловский. Он с ним в последнее время редко общался, да и вообще плохо ладит. Александр Александрович в разговорах довольно-таки прямолинеен, политесы – это не для него. Зачастую с собеседниками он и вовсе грубоват бывает, в том числе и со своими братьями. К тому же, будучи на 5 лет старше, привык насмехаться над Николой, и насмешки у него иногда выходят злые. К сожалению, умом будущий император не шибко блещет. Не дурак, надо признать, но и точно уж не интеллектуал. Естественно, это не ведет его к сближению с братом, а если вспомнить, что Никола, повзрослев, стал считать Александра узурпатором титула наследник престола, то их отношения постепенно становятся все хуже и хуже. И с этим надо что-то делать. Алекс, я много думал над вашими с Марией словами об управлении миром. Ао, не прошло и месяца, как великий князь наконец-то осмыслил наши с сестренкой взгляды на жизнь. Если честно, ожидал, что этот разговор он заведет намного раньше, но, видать, от возможных перспектив у парня произошло мозговое замыкание. И чего надумал? Понял, что тоже хочу поучаствовать в управлении, усмехнулся Никола. Ты говорил, у меня шансов на это еще больше, чем у вас. Ну да, скажи, а как ты себе представляешь обучение управлению? А ты не заметил, что уже сделал первый шаг? Видя недоумение в глазах своего приятеля, я продолжил. Я про твою учебу в Академии Генерального штаба. Разве не управлению тебя там учат? Я не это имел в виду. А что же тогда? Ну, князь замялся, собираясь с мыслями, и я его не торопил. Управление миром – это все же нечто более глобальное, чем руководство войсками. Да, тут ты прав. Однако руководство войсками также является одним из видов управления. Пусть так, но что дальше? Что мне еще нужно изучать? Путей развития много. Ты, например, скоро станешь акционером путиловских заводов. Почему бы тебе не поучаствовать и в заводском управлении? Конечно, не сейчас, а чуть позже, когда закончишь академию. Основы я тебе объясню, это тоже будет своего рода обучение, и мы посмотрим, как ты сможешь управлять тем, за что возьмешься. О, Алекс, я боюсь, меня тогда в свете засмеют. Ну ты же не сам станешь по заводам бегать и с рабочими общаться, а подключишь к делу доверенных людей, которых я тебе подберу. И не забывай, управление – это в основном планирование и руководство, а их посторонние не должны видеть. Стало быть, мы сможем спокойно, без постороннего внимания посмотреть, какие планы придут в твою светлую голову и как ты станешь руками водить, сочетая производственные дела со службой в полку. Кроме того, если тебя заинтересует мир новейших технологий, ничего не помешает тебе и в университет поступить, офицерам это не запрещено. Знание новейших технологий дает понимание того, какой наша жизнь будет в дальнейшем. Это сколько же лет обучения ты мне предлагаешь? Лет, ха, насмешил. О годах тут речь не идет, учиться придется всю жизнь. Некоторые и без обучения правят, помрачнев, недовольно буркнул Никола. Правильно, правит. Но вот управляют ли они, еще большой вопрос. Как-нибудь на примерах я тебе покажу разницу, но это потом, а сейчас давай поговорим еще об одном аспекте управления миром, о политике. А не рано, где заводское управление и где политика? Йоклун, ну что за болтус, вроде умный, но все приходится ему разжевывать. Когда-то один умный человек высказался так, или ты занимаешься политикой, или политика займется тобой. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что политика не ограничивается межгосударственным уровнем. От политики никто не огражден, каждый в той или иной мере принимает в ней участие. Персоны твоего уровня в большей мере, моего, в меньшей. Вот ты, кстати, славишься в обществе как человек, склонный к бунтарству. В юности, говорят, даже революционные стихи родителям читал. И что с того? А то, что, выказывая свои взгляды публично, ты вторгаешься в область политики, и это может перекрыть тебе некоторые пути к управлению. Каким образом, Никола, никто в Российской империи бунтарей до решения серьезных государственных дел не допустит. Следовательно, если ты не изменишь свое поведение в обществе, то, кроме военного командования, тебе в этой жизни ничего не светит. У-у, как у него глаза злостью-то полыхнули. Мне в моменте показалось, князь на меня орать начнет или даже с кулаками набросится, но он умудрился сдержаться. Так и смотрел волком, пока злость не улеглась. Похоже, Софе с характером Николы еще работать и работать, пока она в его душе все Авгеевы конюшни не разгребет. А ты думаешь, изменись я, и меня до государственных дел допустит? С сарказмом спросил князь и сам же себе ответил. Ошибаешься. Все зависит от того, как ты изменишься. Угасшая в его глазах злость от моих слов опять проснулась. Я под Халимом никогда не был и не буду. Чем перед всеми этими присмыкаться? Ха, все не так критично, как тебе кажется, перебил я Николу, веселостью стараясь снизить накал страстей. Для начала достаточно показать, что ты повзрослел. Объяснись. Да это же просто. Кого сейчас в твоем лице видит общество? Нервного мальчишку, не нашедшего своего места в жизни, которого болтает из стороны в сторону. А надо, чтобы видели человека, уже выбравшего свой путь, уверенного в себе. Мне, например, очень не нравится, как ты иногда отвечаешь собеседникам. И ведь сам же потом жалеешь, что резко высказался. Можно было ответить иначе, более мягко, более дипломатично. Что, разве не так? Так, но оно как-то само выходит, смутился князь. Потому что эмоции у тебя зачастую впереди мыслей бегут. И такой настрой необходимо менять, пока еще не поздно. Не отвечать колкостью, даже если надо мной издеваются. Вот не нужно мне тут ля-ля. Издеваться над тобой вряд ли кто посмеет. Тебе грозит максимум легкая насмешка от равных по статусу, но ты ее в своей голове почему-то превращаешь в издевку. Отсюда и последствия, не успеваешь сориентироваться. Я полагаю, все это потому, что в отношении некоторых людей у тебя сложилось предвзятое мнение. Запомни, для предотвращения таких недоразумений есть простое правило. Прежде чем отвечать собеседнику, произнеси про себя. Раз, два, три, четыре, пять, и лишь потом отвечай. Мозг, пока ты проговариваешь эти цифры, успеет найти более правильный ответ, ну или во всяком случае погасит неадекватные эмоции. Никола задумался, но через минуту выдал очередную свою обиду. «Братья после моего поступления в академию дразнит меня мальтке 19. И как на это реагировать? А ты думал, что, поступив в академию, всех удивишь, все сразу восхищаться тобой станут? Нет, но, вот именно что но. Никола, меня порой поражает твое желание кому-то что-то доказать. Ты, как маленький мальчик, вечно ждешь похвалы за свои успехи, а не дождавшись ее, обижаешься на весь мир. Дружище, спустись с небес на землю, пора взрослеть. Доказывать что-либо надо не кому-то, а себе. Доказал, молодец, гордись этим и на слова других не обращай внимания. Тебя в шутку Мальтке называют, а кто такой Мальтке? Великий стратег нашего времени. Так чего тут обижаться? Я бы на твоем месте ответил братьям на их шутки так. Спасибо, конечно, за лестное сравнение, но я пока его недостоин. И слова братьев сразу не насмешкой станут выглядеть, а похвалой. Мои высказывания вызвали у Николы бурю веселья. Ой, не могу. И ведь действительно забавно получится. Представляю их лица. Кстати, таким образом можно любое вроде бы негативное для тебя высказывание превращать в хвалебное. Да-да, рассмеялся князь. Если станут говорить, что ты напился на балу и шатался, как корабль во время шторма, то объясним это героической борьбой с эскадроном бутылок мадам Клико 20 и решительной победой в этом сражении. Да хотя бы так, но лучше все же до штормового состояния не напиваться. Ну и еще один мой тебе совет. Постарайся при общении с лицами мужского пола, а в особенности со своими братьями, быть таким же веселым и приветливым, как и при общении с дамами. Сам же потом удивишься, насколько изменится к тебе отношение. Не знаю уж, дошли мои поучения до сознания Николы или нет, время покажет. Но я на достигнутом не остановлюсь, буду теперь постоянно ему на мозги капать, да еще и Софу к этому процессу подключу. Хочет управлять миром, тогда для начала пусть научится управлять собой. Глядишь, в дальнейшем и жизнь у него иначе сложится. В понедельник состоялось отбытие за границу первого нашего управляющего химпроизводством. Акперов Владимир Александрович до Масленицы заведовал небольшим газовым заводиком, но согласился с предложением нашей химической компании, недавно зарегистрированной, и скоро примет под свое начало цех коксовых батарей. Человек он довольно опытный, 8 лет назад закончил горный институт. В научный мир пробиться не смог, хотя старался и был близок к этому, но после смерти отца заботы о матери и младших сестрах тяжким бременем легли на его плечи, пришлось забросить исследовательские изыскания и срочно искать работу. Вот за предоставление ему возможности собственных исследований и незначительное увеличение зарплаты он и решился перейти с насиженного места к нам. Химия газов и коксохимия его очень интересуют. На данный момент это научное поле почти не пахано, и я буду рад, если Владимир Александрович займется исследованиями всего того, что выделяется при коксовании, естественно, под моим чутким руководством. За границу он отправился не один, а с двумя помощниками, и будет закупать в Европе разнообразные химические вещества и препараты, нужные мне. Однако основной задачей его поездки является заключение долгосрочных контрактов на поставку в Кронштадт коксующегося угля из Англии. По нынешним временам английский уголь самый дешевый в Европе. К сожалению, сейчас закупка товара – это не такое простое дело. Со стороны заказчика, то есть с нашей, требуется постоянный контроль за отправкой груза. Ведь англичане спокойно могут прислать не коксующийся уголь, а какую-нибудь фигню, например уголь бурый. Да-да, бывали случаи, привозилось совсем не то, что заказывалось. И теперь при торговле с Западом умудренные опытом российские купцы и промышленники всегда придерживаются принципа «доверяй, но проверяй». Вот Владимир Александрович и проследит за всем. Ему же потом и коксовать тот уголь, что прибудет. А на следующий год уже помощники станут укреплять контакты с поставщиками. Ребята они не глупые, имеют техническое образование. Зимой я собираюсь привлекать их к делам химической и спичечной фабрик. А летом пусть с европейской химией и коксующимся углем разбираются, его нам много нужно. Домну на Путиловском мы объемом в 170 кубов строим, чтобы ее прокормить, потребуется 24 тысячи тонн кокса в год. Соответственно, угля для производства такого количества кокса нужно еще больше. Для Петербурга это солидный объем, здесь все газовые заводы почти столько же потребляют. При этом заготовить партию угля на весь год нужно успеть за летнюю навигацию, пока Финский залив льдом не покрылся. К сожалению, везти уголь из Европы железной дорогой совершенно невыгодно. Ну а для ускорения доставки его из Кронштадта в Питер мы с Путиловым решили закупить новый транспорт, 4 деревянные баржи, а для их буксировки заказали у политики 2 металлических корпуса под буксирные катера, всю внутреннюю механику к ним мы, разумеется, сами изготовим. Надеюсь, наши планы сбудутся и летом Домна начнет свою работу. После масленичных гуляний я, несмотря на загруженность, наконец-то взялся за разбирательство с патентами и патентными законами, существующими сейчас в России и прочих развитых странах. Кое-что мне удалось узнать ранее, но целостной картины, сколь я ни пытался, до сей поры составить не получалось. А тут Либерман Яков Петрович при очередном расчете за продажу акций обмолвился, что есть у него знакомый в столичном патентном бюро. Вот о встрече с ним я, недолго думая, и договорился. Стрельцов Виктор Геннадьевич мне понравился, выглядит он как обычный представитель современного российского чиновничества невысокого ранга. Этакая канцелярская крыса непримечательной внешности, в меру угодливая, но старающаяся показать, что и у нее имеется достоинство. Кстати, выражение «канцелярская крыса» нынче еще не ругательство, а скорее общее пренебрежительное прозвище мелких чиновников, такое же, как чернильная душа или крапивное семя. Виктор Геннадьевич довольно молод, 35 лет всего, но уже опытен. На любой мой вопрос он отвечал сразу, ни на мгновение не задумываясь. И знал он не только российское патентное право, но и законы всех европейских и американских стран. Естественно, в первую очередь я выяснил, как обстоит дело с патентами у нас. Меня порадовало, что сроки выдачи привилегий, так в России патенты называют, невелики, подавляющее большинство выдаются через год-два с подачи прошения, а если еще и денежным вливанием подмазать, где надо, то и вообще в полгода реально уложиться. Впрочем, это касается изобретений более-менее простых, а все сложное может проходить долгую проверку. Прошение на патент чиновники будут годами футболить из министерства в министерство, не желая брать ответственность за принятие решения, а то и откажут, не разобравшись. Но и эта проблема вполне решаема, естественно, с помощью взятки. В целом для меня это приятное известие, пока карманы мои не пусты, затяжек с получением привилегий не предвидится. Да и тарифы на патенты не скажу, что очень высокие, хотя, конечно, и не маленькие, во всяком случае не для обычных людей. Привилегия на 3 года стоит 90 рублей, на 5 лет – 150, а на 10 – 450. С такими ценами даже состоятельные инженеры задумаются, брать привилегию или не брать, принесет она в итоге им выгоду или нет. И поэтому в России так мало выдается привилегий. В прошлом году всего 84, а в позапрошлом – 47. Еще порадовало, что можно получать привилегии на изобретения, уже известные за границей, но еще не введенные в России. Я этим обязательно воспользуюсь. Ну и огорчило меня в нашем патентном законодательстве условие о неприеме к рассмотрению изобретений, касающихся вопросов обороны России. То есть ни на какую взрывчатку я привилегию не получу, это уж как пить дать, да и на бездымный порох, наверное, тоже. Тут хорошо, если тебе их дадут производить самому и затем позволят продавать государству по нормальной цене, но могут ведь и попросить наладить производство на казенных заводах, в обход твоего кармана, за премию рублей этак в 1000, не больше. И любые новшества в артиллерии легко подвести под пункты непредоставления привилегий. Новые орудийные затворы, например, или откатные системы. Блин, да даже с винтовками и револьверами теперь мне не все ясно. Да, придется подумать, как обойти законодательство, а точнее, хитрости чиновничества. Взрывчатку однозначно нужно сперва на Западе патентовать на подставное лицо и лишь потом нашему военному министерству предлагать, иначе оно постарается все под себя подгрести. Удивительно, что Швейцария, Турция и Греция до сих пор не вводят патенты на изобретения, так же как и вольные города Гамбург и Бремен. В данное время эти города имеют свое собственное законодательство, а Голландия в прошлом году все ранее принятые законы о патентах просто отменила. Да и вообще у мировой общественности к патентам неоднозначное отношение, многие требуют их повсеместной отмены. Основное различие между законами о патентах в разных странах заключается в порядке их выдачи. По словам Виктора Геннадьевича, в мире сейчас существуют три системы – карательная, предупредительная и состязательная. Система карательная, или, как еще иногда говорят, заявочная, заключается в том, что патент выдается без всякого предварительного исследования, по заявлению просителя, который, получив патент, сам в суде отстаивает права на него. Этой системы придерживаются Франция, Бельгия, Австрия, Италия, Испания и Португалия. Система предупредительная, или разведочная, подразумевает, что всякое прошение подвергается предварительному исследованию на предмет того, нет ли где в мире чего-нибудь схожего. И патент выдается лишь тогда, когда доказано, что изобретение новое. Эта система принята в России, Пруссии и в североамериканских Соединенных Штатах. И, наконец, третья система, состязательная, принятая только в Англии, занимает среднее положение между двумя первыми. По всякому прошению о выдаче патента в течение определенного законом срока через газеты делается вызов всех желающих представить свои возражения. Если возражений нет, патент выдается, Если возражения имеются, то они рассматриваются в обычном судебном порядке. Больше всего патентов выдается в Соединенных Штатах, почти 13 тысяч в год, меньше всего в Пруссии, там даже сотни за год не набирается, и то каждый патент действителен максимум 3 года. В общем, информации к размышлению я получил много, и нужно ее досконально изучить. Кроме этого, следует просмотреть список ныне действующих в России привилегий и, соответственно, патентов, что принято сейчас на Западе. Эти сведения Виктор Геннадьевич пообещал предоставить за отдельную плату. Изучив все, я приму решение, что и где стану патентовать этим летом, а что перенесу на потом. Приглашение от баронессы Кошелевой в гости к ее знакомой пришло в начале марта. И хорошо, что она прислала его заранее. Я смог подкорректировать свои планы. По просьбе Кисы взял извозчика и заехал за ней в полдень. Ждать ее долго не пришлось. Уже через 10 минут мы отправились дальше, и только тут я узнал, что целью нашей поездки является встреча с какой-то купчихой, которая даже не дворянка, взявшая купеческое свидетельство, а урожденная мещанка. Честно говоря, я ожидал чего угодно, но не этого. Как купчихе удалось заманить Кошелеву к себе? До сей пор и баронесса такими связями не славилась. И зачем вообще ей нужна эта встреча? Хм, очень интересно. Но спрашивать Кису о причинах поездки не будем, надеюсь, скоро все само выяснится. Ну а пока ехали, у нас состоялся любопытный разговор. Александр, как вы относитесь к встрече с его императорским высочеством наследником Александром? Ха, новости в столице быстро распространяются, подумал я, нормально, это большая честь для меня. Нет, я имею в виду не ту вашу встречу на заводе, а встречу с цесаревичем в его близком кругу. Полюбовавшись на мое недоумение, Киса с улыбкой продолжила. Да-да, скоро вас пригласят на неофициальный прием к его императорскому высочеству. Вот, блин, поворот сюжета. В правдивости слов баронессы я и не подумал сомневаться, уж что-что, а врать бы она не стала. Значит, мне теперь еще и с наследником престола предстоит чаегонять и политические вопросы обсуждать. С чего бы это вдруг? Не успел я углубиться в размышления, как Киса все с той же загадочной улыбкой добавила. Великая княгиня Мария Федоровна 21 недавно спрашивала меня о вас и о ваших песнях. Я посчитала правильным отозваться положительно. Вы уж не подведите меня. Ох, ёшкин кот. Так вот зачем Александр Александрович на Путиловский завод приезжал, на меня посмотреть и оценить, кто такой. Ему хотелось понять, достоин ли 18-летний пацан чести петь для его жены. Ну ёлы-палы, а я-то уже третий день голову ломаю, к чему вся эта лабуда с осмотром завода. Хе, а ларчик просто открывался. Как мы там с Николой недавно говорили, музыкальная политика открытых дверей в действии. Да уж, а баронесса, как понимаю, последней фразой намекает мне, что я ее должник, ведь она, считай, безвестному мальчишке в ближний круг наследника дорогу открыла. Ага, как будто оно мне шибко надо было. Только я задумался, чем же придется расплачиваться за положительную характеристику, как хитрая киса взялась выжимать из меня информацию. Мол, ходят слухи, что я предрекаю скорую войну в Европе и падение ее любимой Франции. Естественно, она не может спокойно это принять и просит меня объясниться. Ну, я отнекиваться не стал и кратко поведал ей о возможном конфликте Пруссии с Францией. Как раз когда подъехали к особняку купчихи, я и закончил. И бог с ним, что я обещал великому князю Константину Николаевичу больше никому об этом не рассказывать. Если баронесса работает на французскую разведку, то пусть и доложит им мое видение предстоящей войны. Глядишь, французы примут мои слова к сведению, и немцам хотя бы на чуть-чуть будет труднее их победить. Купчиха Екатерина Александровна Занадворова состояла по купечеству во второй гильдии, что подразумевало наличие не слишком богатого состояния. Ее трехэтажный особнячок располагается на берегу Большой Невы, между Английской набережной и Галерной улицей. Ничего такой особнячок, хоть и маленький. Подъехали мы не к парадному входу, с набережной, а к более скромному, с Галерной улицы. Как пояснила баронесса, лучшая половина особняка сдается в аренду. Это еще один показатель того, что купчиха не богата, и я теряюсь в догадках, зачем мы к ней приехали. Хозяйка встретила нас приветливо. Выглядит как обычная дворянка лет 45, и поведение ее этому соответствует, никаких купеческих замашек не наблюдается. По-французски говорит довольно-таки хорошо. Не знаю уж, в угоду баронессе или здесь так заведено, но говорили мы сначала на французском. Обстановка в доме тоже соответствует дворянским представлениям о прекрасном, все подобрано скромно, но со вкусом. В гостиной нас представили двум дочкам примерно одного со мной возраста, причем одну из них, симпатичную блондиночку, я вроде бы видел где-то на балу. О, а блондинка, Анна Фастовна, оказывается, графиня, успела выйти замуж за графа Гендрикова. Не слышала такой фамилии, но как бы то ни было, это уже другой коленкор. Может, из-за нее мы здесь? Простите, Анна Фастовна, мы, кажется, встречались с вами на балу, на приеме у Докучаевых. Ах да, вы там прекрасно пели, и мне захотелось послушать вас еще. А поскольку на приглашение вы не отвечаете, пришлось просить о встрече Екатерину Павловну. Ее салон вы своим вниманием не обделяете.